Точно, но вопрос Билл задал уже на ходу, он здорово опаздывал. Флёр, конечно, не будет в восторге от того, что дочь пришлось оставить с Артуром, но, в конце концов, Вики 4 года, она уже большая, как-нибудь посидит и с дедушкой. Ходики мирно тикали на кухне, разгоняя опутавшую дом тишину. Где-то на чердаке упырь жаловался на дыру в крыше, через которую в его логово залетал снег. В голове жужжало, кто-то настойчиво стучал, словно просился наружу. Артур прикрыл глаза, стараясь заглушить боль. Назойливый стук не умолкал. Он не может прятаться в тишине. Он что-то должен сделать. Он должен. Артур открыл глаза. Его 4-летняя внучка сидела на полу возле кресла в той же самой позе, в которую уселась по приходу, скрестив ноги и обняв колени. «Почему ты такая грустная? Ты можешь поиграть», сказал Артур, с трудом выныривая из тишины. «Мама обещала меня взять с собой», с обидой выпалила Вики. «Там игрушки, и витрины нарядные, и елки, елки». Артур так удивился, будто Вики сказала ему о пингвинах, разгуливающих по Лондону. «Деда, скоро Рождество», по-взрослому вздохнула Вики. Она знала, что дедушка очень хороший, так говорил папа, но немного болеет, так говорила мама. «Рождество, ты хочешь игрушки?» Молли разрумянилась от свежего воздуха. Определенно, прогулка по сказочному предрождественскому городу пошла им на пользу. Угрызения совести при мыслях об Артуре набегали легкими тучками, но тут же развеивались солнечными лучиками при виде очередного подарка для родных. Они с Джинни купили все по списку и еще кучу всего, что не планировали. Но как тут было удержаться, когда кругом заманчиво кричали о скидках почти все витрины? Уставшие, но довольные, они вылезли из автобуса возле Норы уже в сумерках. Джаспер незадолго до этого снова уснул и сейчас сладко посапывал. Джинни первым делом отправилась в свою комнату уложить малыша. Молли распахнула дверь кухни и крикнула: «Артур, мы вернулись». Тишина. «Может, уснул?» Молли бегом направилась в спальню. Постель была непримятой. В мастерской Артура тоже не оказалось. Молли уже начала слегка беспокоиться, когда услышала приглушенные голоса наверху. Перепрыгивая через 3 ступеньки за раз, Молли понеслась на звук голосов и остановилась, как вкопанная перед дверью комнаты близнецов. Она заходила сюда очень редко, смахнуть пыль. Кажется, Артур не заходил сюда ни разу. Молли, чувствуя, как бешено колотится сердце, приоткрыла дверь. «Бабуля, смотри». Она тут же оказалась в крепких объятиях Вики. «Бабуля, смотри, дедушка достал игрушки. А еще тут есть саморазвешивающаяся мишура, нетающие сосульки, и деда обещал шарики с сюрпризами. Дедушка, а можно мы на Рождество придем к тебе?» Молли высвободила лицо от светлых кудряшек, пружинками скачущих по щекам, и отыскала глазами Артура. Он смотрел на нее ясным взглядом. «Как раньше. Как ты думаешь, Маллипусенька, где лучше поставить елку? В гостиной или на кухне?» «В гостиной», — тихо проговорила Молли, как всегда. А больше она ничего не смогла сказать. Дыхание вдруг перехватило, и она только снова прижала к себе Вики. Также молча обняла родителей, спустившиеся сверху Джинни, и в этой тишине они буквально почувствовали, как наконец вздохнула с облегчением их старая Нора. «Мисс Браун, а вы уже купили рождественские подарки?» Приветливо предупредительно полюбопытствовала миссис Уитби. В ее вопросе не могло быть никакого подвоха, но Лаванда моментально покраснела и смущенно пробормотала: «Еще нет, собираюсь», и низко опустила голову, стараясь скрыть свое замешательство. «Она собирается, и соберется, завтра или послезавтра, если сможет». «Да, список был написан, деньги отложены, она ведь мечтала об этом, но...» Со времени битвы за Хогвартс она нигде не была, только в Мунго, и дома, и, с недавних пор, в лаборатории. Ей страшно было представить, как она покажется на людях, все будут смотреть на ее лицо, обсуждать, шептаться вслед. Переживать подобное еще раз, Мерлин, сохрани. При одной мысли о выходе на улицу ей физически становилось плохо. Начинало трясти, к горлу подступала противная тошнота и хотелось свернуться в клубочек, лучше всего под одеялом. Но нет, она должна пойти в косой переулок. Завтра. Или послезавтра. Кажется, она уже ненавидела Рождество, хоть совсем недавно о нем мечтала. Лаванда не отрывала взгляд от своих вцепившихся в край рабочего стола рук, поэтому не видела, как понимающе и сочувственно смотрела на нее Селена Уитби. «Бедная девочка», — думала та, — «ведь молоденькая совсем, как же стыдно, как я была не права, зато у меня есть, чем загладить свою вину, Пусть она о ней даже не знает, и, надеюсь, никогда не узнает. Мерлин и Моргана, неужели я начала становиться мелкой склочницей и завистницей? Надо же, и если бы не Малфой, кто бы мог подумать, что в этом папином сыночке есть кое-что, похожее на тягу к справедливости. Решено, завтра я это сделаю. В конце следующего рабочего дня Лаванда хотела уже проститься и пройти к камину, чтобы вернуться к себе домой, как миссис Уитби быстро подошла к ней и, мягко положив руку на ее предплечье, спросила: «Мисс Браун, не могли бы вы задержаться на минутку? Я хочу вам кое-что подарить к наступающему Рождеству». Мне кожу мерзко стянуло, но брови, кажется, самостоятельно продолжали подниматься. Не настолько она была близка с миссис Уитби, чтобы обмениваться предпраздничными сувенирами. «Что вы, зачем? Просто откройте». Миссис Уитби достала из-под стола небольшую коробку и, загадочно и радостно улыбаясь, протянула ее Лаванде. «Прошу вас». Лаванда, крайне смущенная, поняла, что ей так и придется поступить, иначе будет очень невоспитанно и некрасиво, а ведь миссис Уитби не сделала ей ничего плохого. Она, правда, не очень общительная женщина, но разве это преступление? В коробке оказалась элегантная черная шляпка с закрученным пером и вуалью, очень красивая и, вероятнее всего, дорогая. Однозначно, Лаванда не могла принять такого подарка. «Я не... просто примерьте», — перебила миссис Уитби, продолжая улыбаться. «Мне будет приятно на вас посмотреть и, уверена, вам самой, тоже. Эту шляпку носила моя бабушка, вам она просто обязана подойти, на какое-то время». Растерянная Лаванда, взяв шляпку в руки, удивилась еще больше. Невесомое облачко в вуале выглядело нереально воздушным и в то же время казалось весьма плотным на ощупь. Как такое возможно? Неужели она зачарована? Надев шляпку и опустив вуаль на лицо, Лаванда снова изумилась. Ей все было прекрасно видно сквозь легкую прозрачную пелену, как будто она шла в легком, приятном утреннем тумане. «Посмотрите», — миссис Уитби протянула небольшое зеркало, и Лаванда удивилась в очередной раз. Вуаль прикрывала ее лицо почти полностью, оставляя открытой только линию подбородка. Оказывается, удивительно красивую линию. А вот лицо, мамочки мои, лицо, оно было прежним. Только перед ним плавал тончайший кусочек тумана, придавая ее чертам очаровательный флер загадочности героини мистических романов. Она едва не забыла, как дышать, а потом пришлось сдерживаться, чтобы не зарыдать и не броситься на шею этой незнакомой почти женщине, потому что Лаванда никогда не получала подарка лучше. И, наверное, уже не получит. Невозможно представить что-то, что могло бы сравниться с таким чудом. Моя бабушка была очень эксцентричной дамой. Сердцеедка, ее вторая суть, а может быть, и первая. Притом весьма разборчивая относительно своих жертв, если можно так сказать. Соперниц у нее было множество, ну и сами понимаете. Миссис Уитби говорила почти шепотом, только для них двоих, ощущая необычайное волнение. Это было потрясающее, восхитительное чувство, стать для кого-то доброй волшебницей, феей. Но надо было как можно скорее взять себя в руки, а то слезинка, скатившаяся из-под вуали, могла дать начало настоящему водопаду. А этого Селени Уитби совершенно не хотелось. Но какая же настоящая женщина откажется выслушать сплетню? Пусть та ее совершенно не касалась. К счастью, мисс Браун была как раз из тех, настоящих, и полностью обратилась вслух, оставив в стороне собственные переживания. Шрамы от фамильного проклятия в то время свести не представлялось возможности, колдомедики даже не брались лечить, так что все затянулось на несколько лет. Но бабушка тоже была не последняя из ведьм, а потому просто заказала себе эту шляпку и сама зачаровала ее. Как, я не знаю, секрет создания этого чуда она, увы, унесла с собой в могилу. Вуаль, кстати, еще не все. Эту шляпку можно носить постоянно. Зимой в ней тепло, а летом прохладно. Она защищает от любой непогоды, причем от жары так же хорошо, как и от холода. Это просто потрясающе, миссис Уитби, но я не могу, это же ваш семейный артефакт. Лаванда, снимая шляпку, поймала себя на том, что делает это буквально через силу. В ней она впервые почувствовала себя в безопасности от чужих глаз и домыслов, как будто былая уверенность в себе и своей красоте вдруг вернулась, та, что была у прежней Лаванды. «Мне она не нужна, хвала Мерлину», — пожала плечами миссис Уитби. «И вам спустя несколько месяцев она тоже больше не понадобится, ваше лечение успешно продвигается. Не дело, если артефакт можно использовать, а он лежит и пылится. Пусть она вам просто поможет, ведь Рождество, да и поездка уже на носу, можно сказать. Благодарю, вы совершенно правы, воскликнула Лаванда с ранее совершенно ей несвойственным жаром, так что сама застеснялась собственного порыва. Но она совсем смешалась, покраснела и замолчала. «Давайте так», — улыбнулась миссис Уитби. «Если вас смущает ее ценность, а шляпка бесценна, ведь это наша семейная реликвия, возьмите ее на время, пока совсем не выздоровеете. А потом я верну ее обратно в шкаф и буду надеяться, что она больше никому и никогда не понадобится, кроме разве что небольших розыгрышей. Согласны? Конечно. Благодарю вас». Лаванда вновь примерила шляпку и посмотрелась в зеркало. Ей показалось, что оттуда на нее глядит прежняя Лаванда и улыбается. «Вы уже купили подарки, мисс Браун?» Улыбнувшись, миссис Уитби повторила вчерашний вопрос, давая Лаванде понять, что ее секрет раскрыт. «Я пойду за ними завтра утром, как раз выходной, и называйте меня Лавандой, пожалуйста, а вы меня, Селеной. Желаю вам получить как можно больше удовольствия от завтрашней прогулки. И очень рекомендую посетить магазинчик при кондитерской Фортескью. Там появились просто потрясающе вкусные новинки. Они стали практиковать доставку прямо к рождественскому обеду. Я обязательно туда зайду, спасибо». Лаванда зачерпнула горсть летучего пороха и, бережно прижимая к груди шляпную коробку, подумала, что Селена Уитби может быть очень даже милой и вообще потрясающей. «Ой, что скажут мама и папа, когда увидят?» Оппарировав косой переулок, Лаванда на несколько секунд словно приросла к земле, настолько поразили ее шум, гам и сама атмосфера. Праздничная, повсюду были развешаны гирлянды и украшения, звучала музыка, падал легкий снежок. Как давно она здесь не была! Лаванда глубоко вздохнула и сделала несколько шагов вперед, опустив голову, но через несколько минут поняла, что никто и не пытался ее рассмотреть, да вообще не обращал на нее внимания, она просто девушка в шляпке, такая же волшебница, как и сотни других. Лаванда осмелела, замедлила шаг, настроение улучшалось с каждой секундой. Как приятно было узнавать знакомое и любимое когда-то место, осознавая, что все хорошо. У нее есть работа, уверенность в том, что снова будет здорова, и даже планы на будущее. И как за нее радовались близкие. Когда Лаванда показалась маме в новой шляпке, у той подозрительно заблестели глаза. И мама тоже поделилась чудесным известием. Она смогла вернуться на работу. Лаванда понимала, почему той пришлось ее оставить, из-за ее болезни. Сопровождать в больницу, ночами сидеть у кровати, когда дочери плохо, держать за руку, если плачет. Место было занято быстро, в волшебном мире хватало желающих. А сейчас по маминым глазам Лаванда поняла все, что не было сказано словами. Мама счастлива, что у ее дочери все налаживается, скоро все станет как прежде, и в качестве няньки она Лаванде больше не нужна. Лаванда горячо поддержала маму, раньше та работала в небольшой библиотеке неподалеку от дома и могла часами рассказывать о книгах и магах, которые за ними приходили. Теперь, после рождественских каникул, ее будут там ждать. Значит, нужна мантия. Самое необходимое для выхода в люди уже куплено, но на столь дорогую покупку мама не отважилась, в праздники и так хватало расходов. Лаванда решила начать со Flourish и Blots. Они с мамой составили список книг, которые, как она знала, очень пригодились бы отцу. Страшновато. Одно дело – улица, а совсем другое – небольшое помещение. Вдруг кто-нибудь ее узнает, даже спустя столько лет, но страхи оказались напрасными. Покупателей было много, продавцам некогда было рассматривать каждого, и пять шикарных увесистых томов легко поместились в небольшой незримо расширенной сумочке. Для младшей сестренки была приготовлена игрушка-котенок, просто, чтобы под елочку положить. Позже они вернутся сюда вместе, и тогда сестренка выберет себе настоящего кота, она об этом мечтала. Отъезд Ларины в Хогвартс был безрадостным, с подержанными учебниками, в самой дешевой форме. Настолько бесполезное лечение истощило родительские счета, что второй дочери отказывали практически во всем. Но теперь Лаванда это исправит, сама купит сестре новые книги и вещи, чтобы той не приходилось терпеть в школе насмешки и издевательства из-за бедности. Это уже в прошлом, пусть все видят, что у семьи Браун дела в порядке, а Ларина, красавица, каких поискать. В магазине одежды Лаванду успокоило, что все продавцы были ей незнакомы. Показав старую мантию мамы, чтобы определить размер, Лаванда выбрала ту, что была даже красивее, чем в ее мечтах. Глубокого синего цвета, подбитая мягким мехом, с объемным капюшоном. Представив, как красиво он будет смотреться на светлых маминых кудрях, Лаванда улыбнулась. Ей на самом деле есть, ради чего жить. Мелькнула мысль, а не купить ли себе что-нибудь подобное. Мысль была настолько неожиданной и ей теперь почти уже и не свойственной, как новый привет от старой Лаванды, которая словно дразнила ее, пытаясь вырваться на свободу. Но нет, не сейчас, лучше пополнять счет в банке, зато потом, когда она будет здорова, полностью поменяет гардероб, выбросит все черные мантии и снова будет носить розовые, голубое, сиреневое. Так, что еще осталось на сегодня? Кондитерская. Конечно, торты и конфеты в сумочку не запихнешь, но что там Селена Уитби говорила про доставку? Лучше на месте все и узнать, а пока пройтись не торопясь, впитывая предпраздничную атмосферу и стараясь удержаться от соблазна ловить снежинки руками. Лаванда, ты же уже взрослая. Но как давно в последний раз ей хотелось вот так смеяться и просто радоваться жизни. Майкл злился. Не то чтобы конкретно на кого-то, а просто так, на все. На себя, на наступающее Рождество, на работу, на хорошую зимнюю погоду, на друзей, которые сегодня оказались заняты, на то, что ничего у него в жизни не складывалось. Повышение в ближайшее время не грозило, потому что в отделе назревали очередные кадровые реформы. Идею поехать куда-нибудь на зимние каникулы пришлось оставить, ни с кем. У всех семьи, дела, у кого-то уже дети, свои заботы. А ему скоро 24 года, а никакой личной жизни даже в перспективе. Луна уже окончательно и бесповоротно досталась Малфою, и ее счастливые улыбки только доказывали, что он, Майкл Корнер, просто жалкий неудачник, которому даже Рождество придется отмечать с родителями и кучей тетушек с той и другой стороны. А те, конечно, будут наседать на него, почему не жениться, и приводить в пример его кузин. Да еще орущие младенцы этих самых кузин, тот еще ужас. Нет уж, лучше заранее записаться на дежурство в рождественскую ночь, будет повод отказаться от семейных посиделок. А пока, раз уж его притащило в косой переулок, можно и в кондитерскую зайти, выпить кофе за свою неудавшуюся жизнь. Когда-то он ждал здесь появления Луны, надеялся, что сможет стать для нее кем-то большим, чем коллега и сосед по кабинету. Девушку в черной вуале Майкл заметил не сразу, просто понравилась ее легкая, почти танцующая походка. Казалось, она не шла, а летела, лишь слегка касаясь каблучками заснеженного тротуара. Майкл и сам не понял, почему пошел за ней. Ах, да, ему же надо в кондитерскую, выполнить мамино поручение. Кажется, и загадочная незнакомка шла как раз в ту сторону. Майкл почти поравнялся с ней у двери кондитерской, вдыхая потрясающий аромат свежей выпечки, и, открывая дверь, совершенно случайно увидел лицо под сеточкой вуали. Это было настолько неожиданно, что он и сам не понял, как назвал ее по имени. «Лаванда, неужели это ты?» Бывшая однокурсница резко отшатнулась, словно он пригрозил ей немедленной авадой, и метнулась к двери, но он попытался ее задержать легким прикосновением к мантии. «Ты меня не помнишь, я Майкл Корнер, мы вместе учились. Извини, если напугал, надо было сказать что-то еще», но он совсем растерялся, опыта общения с красивыми девушками у него почти и не было, а Лаванда была просто очаровательна. Хотя как, вроде Луна говорила, что она лечится и работает у СНИПа, неужели ей так быстро смогли помочь? Лаванда расслабила прижатый к груди кулак и медленно выдохнула, стараясь успокоиться. «Я прекрасно помню тебя, Майкл, просто не ожидала встретить знакомых. Я сегодня впервые вышла из дома после, и не хотела никого видеть. Почему?» Они так и стояли в середине кондитерской кафе и, наверное, мешали другим посетителям. «Давай отойдем в сторону, я наоборот, рад встретить хоть кого-то». Они сделали несколько шагов, оказавшись у окна. Лаванда все время пыталась отвернуться. «Извини, если это прозвучит грубо, но зачем ты отворачиваешься? Ты прекрасно выглядишь. Луна рассказывала, что тебе взялись помочь в лаборатории с ней и, видимо, успешно. Почему же ты никуда не ходишь? Майкл, это зачарованная шляпа. Ты же невыразимец вроде бы. Мне Джин не рассказывала. Кажется, вы должны уметь отличать такие вещи с полувзгляда. Да, я работаю и прохожу курс лечения, но до полной реабилитации мне еще полгода как минимум». Майкл почувствовал, что краснеет, и как он сразу не определил чары, ведь даже движение воздуха возле вуали иное, он будто струился. Вот мало ему, видимо, уже имеющихся неприятностей, так еще и дураком себя выставил. Извини, я не хотел тебя обидеть, это было все, что он смог из себя выдавить. Ты меня и не обидел, просто удивилась, что кто-то меня помнит. После того, как я сделала все для того, чтобы все обо мне забыли. Я на самом деле впервые после школы из дома вышла, не считая больницы и теперь вот работы. Кстати, с наступающим Рождеством тебя. Ты тоже покупал подарки? Окончательно расслабилась Лаванда. Майкл и не знал, что ответить. Не хотелось объяснять, что он таскался в одиночку по улицам, потому что дома сидеть уже невыносимо, одеваться некуда. Да нет, мама просила кое-что заказать к празднику, а я тоже за этим. Здесь же лучшие сладости в косом переулке. Но я не знаю даже, что и выбрать или заказать. Кондитерский магазинчик при кафе открыли уже после того, как я. Майкл заметил, что Лаванда словно запнулась о собственные слова, и ему вдруг вспомнилось, как ему самому в похожей ситуации помогла Луна, когда он еще на что-то надеялся. «Позволь тебе помочь, я часто здесь бываю, только давай выпьем по чашечке кофе с кремовыми пирожными, если тебе понравится, их и закажешь. Это просто, говоришь у кассы, что и к какой дате тебе нужно, и они сами присылают. Но если хочешь, можешь довериться мне, я неплохо знаю местный ассортимент». Видно было, что Лаванда смущена и растеряна. «Ну что же тут такого-то?» Захотелось спросить Майклу, но он успел сообразить, что, если она впервые за столько лет оказалась где-то одна, ей страшно, несмотря на шляпку. Майкл вдруг почувствовал какую-то странную уверенность, он же мужчина, защитник, и нужно сделать все, чтобы она тоже поняла это и перестала бояться. «Идем», — Майкл взял Лаванду за руку и, не давая ей опомниться, повел в сторону. «Там, у дальнего окна, есть маленький столик, его и не видно почти». Лаванда и опомниться не успела, как Майкл отодвинул перед ней стул, предложил открыть меню и начал рассказывать про булочки, пирожные, торты, желе и прочие сладости. И ее смущение куда-то ушло, она с интересом рассматривала картинки, а когда принесли пирожные, оказалось, что они и правда невероятно вкусные. И пахло в кафе не только выпечкой, но и свежей хвоей, а то вдруг кто забудет, что скоро праздник. Над этим они с Майклом, кстати, вместе посмеялись. Разговор шел как будто сам собой. Какая, оказывается, интересная работа у невыразимцев. Лаванда и сама не заметила, как начала рассказывать о лаборатории, о предстоящей конференции, о своей подруге Парвати, которая счастливо живет с мужем в Шотландии. А Майкл рассказал ей про многих однокурсников, кто где живет, кем работает, кто уже женат и воспитывает детей. И, наверное, впервые у нее при этом не возникло противного чувства. «У всех все хорошо, а я...» Скорее уж Майкл будто в раз загрустил. «А у тебя как жизнь?» «Я не о работе. Не удивлюсь, если ты во всем успешен». «Увы, нет, не получается ничего. Увлекся всерьез одной девушкой, но пока думал, как к ней подойти, ее у меня из-под носа увели». Майклу почему-то не хотелось называть имя Луны и уж тем более говорить о Малфое. Похоже, эти двое на самом деле счастливы, а ему ничего уже не светит ни с Луной, ни с кем. Настроение совсем упало. «А почему Лаванда улыбается?» «Знаешь, это хорошо, что кто-то тебе нравится. Значит, ты способен на чувства. Может быть, просто сейчас не сложилось, но потом все может стать по-другому. Я вот сидела дома и не верила, что у меня в жизни что-нибудь возможно. Но потом все изменилось в один момент и продолжает меняться. Пусть не так быстро, как хочется, но я поверила, что и у меня все будет хорошо. Может, и ты так сможешь?» Не стоит грустить в праздник. Майклу стало стыдно, ей досталось куда сильнее, его проблемы и близко не стояли рядом с тем, что ей пришлось пережить. А она еще улыбалась и утешала его. «Это какой же сильной и доброй надо быть, чтобы не сломаться?» «Спасибо тебе», — Майкл постарался улыбнуться. «Я сам не знаю, почему, но мне кажется, что я ненавижу весь мир. Я тоже ненавидела, пока не поняла, что сивый – это еще не весь мир. Оказалось, что мир наш намного многограннее и интереснее. И я нечто большее, чем мои шрамы. И у тебя наступит момент, когда ты поймешь, что та девушка – это еще не вся жизнь». Увидев, что Лаванда поднимается из-за стола и тянется к сумочке, Майкл остановил ее предупреждающим взглядом и сам положил на стол несколько монет, а потом, не дав ей опомниться, снова взял за руку и повел к кассе. Спустя пару минут кремовые пирожные и клубничный торт для рождественского обеда семейства Браун были заказаны, как и все по списку матери Майкла. И вот они на улице, оказывается, уже смеркалось, стояли друг напротив друга. «Можно я пришлю тебе сову?» Майкл и сам не понимал, почему его голос звучит так тихо и хрипло. «Сову? Зачем? Я бы не отказался еще поговорить. С тобой очень интересно. Это все иллюзия, Майкл. Хочешь, докажу?» Еще недавно такая приветливая и спокойная Лаванда вдруг резко схватила края вуали и приподняла ее. Но Майкл не вздрогнул. «Ну да, шрамы, стянутая кожа, и что?» Он и пострашнее видел. Главное, не отвести сейчас взгляд от отчаянно решительного взгляда ярких голубых глаз Лаванды. «Я пришлю тебе сову», это был уже не вопрос, а утверждение, и никакой хриплости в голосе. Коротко и ясно, как отрезал, потому что ты нечто большее, чем твои шрамы. Ему показалось, или Лаванда действительно улыбнулась перед тем, как аппарировать. Тонкие длинные пальцы прошлись по контуру плотного светло-кремового картона. Веточка астролиста на картинке закачалась, когда, еще раз огладив, пальцы немного нервно отбросили его на стол, где его носит, в конце-то концов. Вот уже 15 минут Драко Малфой сидел в кабинете управляющего галереи зелий, но самого управляющего так и не наблюдал. О встрече в 8 часов вечера они договорились заранее, и не в привычках Блейза Забини было опаздывать. Дверь бесшумно открылась, и на пороге появился виновник зарождающегося раздражения Драко Малфоя. «Блейз», — недовольно начал тот, но, посмотрев на друга, осекся. «Ты в порядке?» Тот кивнул и с задумчивым видом уселся в свое кресло во главе стола. Глаза его подозрительно блестели, выражение лица представляло нечто среднее между лицом вратаря, получившего по голове бладжером, и ловца, только что поймавшего снитч. «Угу-у-у», промурлыкал Забини. «Кто она?» На лице Драко расцвела заговорщическая улыбка. «Ты о чем?» Взглянул невинными глазами на него Блейз. «Ты на себя в зеркало смотрел? Ты еще глазками похлопай. Я тебя таким видел только один раз, тогда перед началом войны, когда ты пришел с единственного свидания с...» Драко хлопнул по столу ладонью. «У тебя было свидание с Асторией. Рассказывай. Ты же хотел посмотреть отчет за прошедший месяц». Забини прикладывал все силы, чтобы уйти от скользкой темы. «Отчет я уже просмотрел, вопросов к нему нет, а вот к твоей расплывающейся от удовольствия физиономии, еще какие?» Искорки веселья светились в глазах Драко. «Да не было никакого свидания», признался Блейз. «А что было?» «Она пришла за покупкой, а я ее проконсультировал». Блейз встал и прошел к бару, тряхнул бутылкой огневиски в немом вопросе, но Драко помотал головой, отказываясь. Забини вздохнул и поставил вариться кофе. «Проконсультировал, значит», усмехнулся Малфой. «То есть тех двух консультантов, что помогают клиентам в зале, ей было мало, и она пошла за помощью к управляющему». Блейз от такой мысли чуть не выронил ложечку, который добавлял в кофе корицу. «Ну да», она постучалась и сказала, что ей нужна моя помощь. «Вот и отлично». «Что было потом?» «Мы прошлись немного, поболтали», она сказала, что получила приглашение на ваш праздник, и мы договорились встретиться там. «Похоже, ты ей тоже нравишься», Драко принял из рук Блейза чашку ароматного кофе. «А приглашение я и тебе принес», он взял его со стола и протянул другу. Блейз поставил свою чашку на стол и пробежал глазами короткий текст. «Мистер Блейз Забини плюс один», удивленно уставился он на Драко. «Это еще зачем? Я же сказал, что договорился с Асторией». «Это затем», хитро улыбнулся Драко, «чтобы не у тебя одного была девушка на балу. Ты хочешь, чтобы я пригласил Луну?» Не поверил собственной догадке Забини. «Для тебя, соображаешь», улыбнулся Малфой. «Точнее, я приглашу ее сам и все ей объясню, а ты ее приведешь. Зачем такие сложности? Пригласи ее открыто». Отец вычеркнул ее из списка, а идти на прямой конфликт я пока не хочу. Хватит с него моего профессорства. Он с этой-то новостью едва свыкся. «И ты решил вспомнить, что выпускник Слизерина?» «Все понял, Забини. Только не увлекайся, мисс Лавгуд вряд ли потерпит подобное отношение. Она же из армии Дамблдора, считай, почти Гриффиндорка. Или ты не уверен в ней, точнее в том, что она стоит конфликта с отцом?» «Да уверен я, уверен», серые глаза с вызовом смотрели на Блейза, но не все сразу. «Понятно», Забини повертел в руках приглашение и отсалютовал чашкой. «Сделаем». Глава 27. Луна Лавгуд всегда была умной девушкой. Жизнь не очень-то была к ней добра. Луна рано потеряла мать, да и отец был немного не от мира сего, но она научилась с этим жить. Пусть некоторые и считали ее странной, но никто и никогда не считал ее глупой. Луна Лавгуд никогда не была наивной девушкой. Еще в школе она выбрала своеобразный стиль поведения, что позволило ей быть самой собой, говорить, что она думала, и делать то, что считала нужным. При этом многие считали ее проницательной. На данный же момент Луна Лавгуд была влюбленной девушкой. Встретив столько лет спустя Драко Малфоя, она влюбилась как девчонка, и это было самое потрясающее чувство, которое она когда-либо испытывала. Учась в школе, она бы ни за что не подумала, что он может ей хотя бы понравиться, а сейчас она летала словно на крыльях при одной мысли о нем. Луна таяла от его прикосновений в редкие минуты свиданий, а потом с трепетом вспоминала его слова и поцелуи долгими осенними и зимними вечерами. И вот он пригласил ее на бал в Малфой Мэннер. Радость быстро сменилась тревогой. Она по глазам поняла, что-то не так. Что случилось, Драко? Он на мгновение смутился, но тут же расправил плечи и взглянул на нее. «Луна, я хочу, чтобы ты все знала. Я слишком ценю тебя, чтобы лгать, и очень хотел бы, чтобы ты пришла на бал». От его слов ее щеки слегка порозовели. «Приятно, хоть во всей фразе и слышалось огромное «но». Но твой отец против», догадалась она. «Ничего, я все понимаю». Горечь и разочарование в ее голосе больно кольнули Драко. «Нет, не понимаешь». Он подошел ближе, приобнял ее за плечи. «Ты будешь там, тебя же пригласил я». В серых глазах Малфоя заплясали чертики, а воодушевленная улыбка заставила сердце Луны забиться быстрее. «Я не позволю отцу диктовать мне свои условия, я сам принимаю решение, к вам не любите с кем встречаться». У нее перехватило дыхание. «Любить?» Драко еще никогда не признавался ей в любви, он использовал любые другие слова, но не это. «Но мой отец, очень сложный человек», продолжал он, «и с ним нужно действовать определенным образом. Ты понимаешь, что я имею в виду?» «Думаю, да». Она все понимала, только не была уверена, что готова к этому. «Я прошу, верь мне». Драко был искренним как никогда. «Сейчас речь идет не о бале, а о нас. Рождественский прием – это всего лишь один вечер, но от того, как все пройдет, зависит мое будущее, наше будущее. И если ты уверена, что тоже хочешь этого, то я знаю, как все устроить». Уверенный и решительный тон Малфоя неожиданно успокоили Луну. Она любила этого мужчину, потому верила ему. «Если я открыто выступлю против отца», взгляд Малфоя стал жестче, «то ничего не добьюсь, только все осложню. Потому, чтобы все прошло гладко, я должен действовать по-другому». Он склонился к ней и прошептал что-то на ушко. В серебристо-серых глазах проскользнуло удивление. Нахмурившись, она отстранилась от него и неуверенно кивнула. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», читалось на ее лице. Луна Лавгуд была умной и проницательной, но безумно влюбленной девушкой. Скандалы в доме Малфоев были редкостью. Это был не их метод. Крики, ругань, моветон. Зачем повышать голос, если можно добиться своего иными, куда более действенными способами? Авторитарность и патриархальность главы семьи, очевидные с первого взгляда, на поверку оказывались не столь непоколебимыми. Эту истину нарцисса Малфой усвоила еще будучи мисс Блэк. Не было смысла открыто спорить сначала с отцом, а потом с мужем. Но это совсем не значило, что она была с ними согласна и покорно принимала их волю. «Если хочешь чего-то добиться, действуй, но так, чтобы все выглядело случайным стечением обстоятельств, не более». Вот и сейчас, сидя за письменным столом в своих покоях, нарцисса Малфой писала письмо, о котором Люциус узнать было не обязательно, совсем. Иначе он мог все испортить, а вопрос стоял слишком серьезный. 2 недели назад между Люциусом и Драко вышел крайне неприятный разговор по поводу гостей, приглашенных на рождественский бал. Оба Малфоя шипели друг на друга, не повышая голоса, потрясая в воздухе каким-то списком, что показалось бы ей даже забавным, не будь эти двое ее собственными мужем и сыном. Что это за пергамент, она поняла сразу. Что произошло, тоже. А вот видеть сына таким возмущенным ей было в новинку. Драко мог хоть 100 лет носить фамилию Малфой, но в его натуре с возрастом все больше и больше проявлялось родство с семьей Блэк. Как он посмотрел на отца, за один этот взгляд она могла им гордиться. Скрытая сила, вызов, но не провокация, решительность, но не глупость, все было в том взгляде. Значит, сын что-то задумал, и она, как мать, поддержит его. Люциус Малфой сидел в своем кабинете и размышлял. Сейчас он чувствовал себя игроком в шахматы, только фигуры были живыми. Но это было не важно, в стратегии он давно преуспел, а небольшие манипуляции, необходимые для реализации его задачи, женить сына на правильной девушке, были лишь средствами, оправданными целью. Он знал, что этот глупый мальчишка таскался на свидание с девчонкой Лавгуд, и вычеркнуть ее из списка приглашенных стало особым удовольствием. Он ждал, что Драко начнет возмущаться, но тот лишь вначале поспорил с ним, но, получив отказ, больше не возвращался к этому вопросу. Люциус был уверен, что сын предпримет какие-то попытки, чтобы переубедить его, но тот упорно молчал. Более того, когда Малфой-старший спросил у Драко, кого бы он предпочел из списка подходящих невест, тот проглядел фамилии и сделал выбор. Астория Гринграсс. Неужели взялся за ум? Вряд ли. Скорее, Драко вел свою игру, рассчитывая выиграть время, но это и не важно. Пусть думает себе, что хочет, главное, что сейчас сын действовал так, как это требуется ему, главе семьи, а потом будет поздно. Люциус открыл верхний ящик стола и удовлетворенно посмотрел на пузырек с амортенцией и небольшую коробочку с волосом Астории, которым он разжился еще в день открытия магазина. План был прост до гениальности. Драко и глазом не моргнет, как окажется обручен с мисс Гринграсс. Черный филин Малфой стукнул клювом в окно и застыл в ожидании, когда его впустит. Близ Забини оторвался от составления заявки на новые ингредиенты, взмахнул палочкой и открыл окно. Записка от Драко. Кто бы сомневался, это было уже пятое послание за сегодняшнее утро. Почему Малфой просто не аппарировал, чтобы поговорить, Близ искренне не понимал. То, что друг нервничал, он догадался, получив еще второе послание. Но чтобы настолько. Забини пробежал глазами записку, усмехнулся и на ней же написал ответ. Филин получил пергамент, ухнул и улетел. Проводив взглядом пернатого почтальона, Блейс отодвинул свои записи и откинулся в кресле в ожидании. 10-9-8. Филин подлетает к Мэннеру. 7-6. Драко открывает записку. 5-4. Гримаса злости искажает бледное лицо Малфоя. 3-2-1. Блейс, Драккл, тебя раздери. Забини расплылся в улыбке. Как же хорошо он знал своего друга. Я тоже рад тебя видеть, Драко. Улыбка стала еще шире. Что все это значит? Злился Малфой. Я решил вступить в общество защиты почтовых птиц и прекратить мучить твоего филина. Может, поговорим? Драко посмотрел на Блейза, который нес всю эту чушь с абсолютно серьезным выражением лица, и рассмеялся. Открыто, громко расхохотался и почувствовал, как ему стало легче. Он был на взводе уже две недели, и с приближением даты торжества уровень его нервозности просто зашкаливал. А надо было держать лицо. И вот вдруг одним взглядом смог прорвать плотину. Отсмеявшись, Драко сел в кресло, сложил руки на животе и вытянул ноги. «Ну что ж, ты прав, так будет быстрее», — Близ довольно хмыкнул. «Рассказывай», — Забини кивком указал на столик с чайником, но Малфой отрицательно покачал головой. «Завтра бал, я знаю. Там будет Луна, я знаю, там будет Астория, я знаю, там будет отец, да-да, и еще 150 гостей, будешь перечислять всех?» Драко даже не улыбнулся, он вновь погрузился в свои переживания. «Ты же говорил, что придумал, как лучше все провернуть, так почему так переживаешь?» Посерьезнел Блейз. «Я говорил с матерью, и с Луной, и мне нужна твоя помощь, и не только твоя». Непотопляемая Рита Скитер впервые за несколько лет была официально приглашена в Малфой Мэннер. И не просто так, а на рождественский бал, традиционно устраиваемый Малфоями несколько десятков лет подряд. Все изменилось с возвращением того, кому теперь там и место, и вот впервые за 9 лет Мэннер вновь распахнул двери для своих гостей. Прыткопишущее перо уже висело наготове, и Рита принялась за работу. Гости были значимыми. Здесь был министр магии, представители древнейших родов, политики и прочие сильные мира сего. Она только мысленно перечислила всех высокопоставленных особ, а перо само уже вписало положенные им регалии, обрисовало всех пафосными эпитетами и ждало дальнейших мыслей хозяйки. А вот и мистер Поттер с супругой, подумала она, и на бумаге уже появилось животрепещущее описание героя всея магической Британии, его подвигов и прекрасных зеленых глаз. Взглянув на супругу мистера Поттера, Рита скривилась. Слишком хорошо та выглядела для женщины, родившей меньше 2 месяцев назад. Взгляд скользнул дальше, и вот уже перо описывало самих хозяев торжества, переходя к убранству, угощениям и прочему. Настроение Риты Скитер было великолепным, под стать балу, а воспоминание о полученном накануне мешочке с золотыми галлеонами и вовсе грело душу. Мистер Малфой попросил ее о маленькой услуге, и всего-то надо было выполнить свою работу. Рита расплылась в улыбке и двинулась дальше. До назначенного времени ей еще надо было подготовить основной репортаж. Сдержанная улыбка Люциуса Малфоя не отражала и сотой доли его приподнятого настроения. Все шло по плану, его и только его плану. Задумку Драка он разгадал на раз, но не стал предпринимать ничего. Пусть мальчик думает, что способен тягаться с ним. Они оба понимали значимость этого приема и не могли допустить скандала. Именно поэтому Малфой-младший всеми силами изображал радушного хозяина и даже делал вид, что пошел на поводу у отца, уделяя повышенное внимание мисс Гринграсс. Но Люциус слишком хорошо знал своего сына, чтобы поверить в его притворство. Главное, что эта игра была ему на руку. Драко не избегал общества Астории. Лишь один момент вызывал недовольство хозяина – появление мисс Лавгуд под руку с Блейзом Забини. Люциусу тогда сразу не понравилась формулировка приглашения, но Драко уверил его, что Забини сам еще не знал, с кем придет. Вот уж выбрал так выбрал, ничего не скажешь. И самое противное, что девчонка смотрела на Забини влюбленными глазами. Неужели они поссорились и именно поэтому сын не настаивал на ее приглашении? А что, если это так и есть? Поэтому Драко и ухаживает за Асторией. Может, он знал, с кем придет Блейз, и решил позлить бывшую. И ведь хороша, чертовка. Сменила одного чистокровного аристократа на другого и улыбается, как ни в чем не бывало. Понаблюдав еще какое-то время за новообразовавшейся парочкой, Люциус остался доволен. Они не отрывались друг от друга, танцевали, абсолютно не обращая внимания на Драко и Асторию. Пора было переходить к главной части плана. Он подозвал официанта и забрал у того небольшой поднос с шампанским. Отставив лишний фужер, Люциус направился к сыну С, как он надеялся, будущей невесткой. «Мисс Гринграсс, рад приветствовать вас в нашем доме. Вам здесь всегда рады. Позвольте угостить вас». Он ловко взял ближайший бокал и протянул ей. Драко, он вручил сыну бокал, стоявший справа, а себе взял оставшийся. «С Рождеством!» – отсалютовал Люциус, и все трое выпили за этот тост. «Приятного вечера, Драко, позаботься о прекрасной леди!» Люциус оставил пару, довольно улыбаясь. Все прошло как надо. Сделав несколько шагов, он встретился глазами с Ритой Скитер и слегка кивнул ей. Домовик с тихим хлопком появился перед Асторией, напугав ее. Она была одна. Драко, почти весь вечер не отходивший от нее ни на шаг, отлучился по делам, и она решила немного отдохнуть на диванчике. «Простите, мисс, я виноват, мисс, это вам, мисс», пролепетал домовик, сунул ей в руку записку и исчез. Астория развернула пергамент. Драко извинялся, что был вынужден ее покинуть, и приглашал ее в малую гостиную, первая дверь после библиотеки, к 9 часам. Сердце Астории застучало часто-часто. Драко пригласил ее, и почему до этого вечера она не обращала на него внимания? Ведь еще на открытии магазина он провел для нее личную экскурсию. Но тогда он был таким холодным, отстраненным. Не то что сегодня. Астория поправила прическу и поспешила в холл. У нее всего 15 минут, чтобы найти библиотеку и следующую за ней дверь. Блейз весь вечер избегал Драко. Видеть того с Асторией было невыносимо. И то, что он сам при этом привел Луну, мало что меняло. Как же быстро все изменилось. Еще вчера Малфой пел ему о любви к Луне, строил планы, как обмануть отца, а сегодня не сводил влюбленных глаз с его Астории. Заметив, что Драко исчез из зала, а спустя несколько минут в холл направилась и мисс Гринграсс, он не выдержал. Вот ловилась недобитой, наверняка потащил ее в свою любимую белую гостиную. «Луна, ты не против прогуляться? Я бы мог показать тебе библиотеку». Он галантно подставил руку. С удовольствием, улыбнулась она и просунула маленькую ладошку под его локоть. Мисс Скитер едва не подпрыгивала от нетерпения. Ее журналистский нюх никогда ее не подводил, а тут и сам мистер Малфой обещал ей сенсацию. Все, что от нее требовалось, оказаться в нужном месте в нужное время. И это время пришло. Подозвав своего фотографа, она выскользнула из зала и направилась в сторону библиотеки. В коридоре в вазе у двери в малую гостиную стоял букет красных роз. Значит, все шло по плану Люциуса и его сын уже заглянул туда. Ее задача теперь – ошибиться дверью, а там – оплаченная сенсация. Тихо-тихо, на цыпочках Рита прошла по ковру к двери, убедилась, что фотограф готов, и нажала на ручку. В комнате царил полумрак, верхний свет не горел, но и света бра было достаточно, чтобы разглядеть высокую мужскую фигуру, стоящую спиной к двери. Светлые волосы не оставляли сомнений, кто стоял перед ней. Мисс Скитер сделала два решительных шага вперед. Фотограф защелкал колдокамерой, запечатлевая тонкие женские руки на шее Драка, его склонившуюся для поцелуя голову, расслабленную спину. То, чем занимался здесь Малфой-младший, было очевидно, но Риту не устраивало, что девушку почти не было видно. Словно поняв ее недовольство, Драко немного развернулся, сделал пару шагов назад, оперся о стол, потянув свою спутницу к себе, не отрываясь от поцелуя и не замечая зрителей. Вот теперь на колдофото отлично стало видно, как Драко Малфой страстно целуется с Рита на секунду опешила. Как так, он же весь вечер провел в компании младшей мисс Гринграсс, а сейчас буквально впился в губы Луны Лавгуд. Только теперь парочка заметила, что они уже не одни. «Мисс Скитер, что вы здесь делаете?» — возмутился Драко. «Простите, мистер Малфой, я ошиблась дверью. Я направлялась в библиотеку, ваш отец обещал ответить на мои вопросы. Ну раз уж вы здесь, позвольте представить вам мою невесту, мисс Луну Лавгуд». Блиф Забини стоял у окна небольшого кабинета и ждал, когда Астория, выглядывающая в приоткрытую дверь, сообщит ему новости. «У нас получилось». Скитер ворвалась в гостиную с фотографом, шепотом вскрикнула она минуту спустя. Тихо прикрыв дверь, она повернулась к Блейзу. Он уже был почти рядом и любовался ее горящими глазами и искренней улыбкой. От нахлынувшей радости Блейз не сдержался, притянул ее к себе и поцеловал. И она ответила. Их поцелуй был ярким, страстным, жизнеутверждающим. Они хотели быть вместе, и никто не имел права им мешать. Астория, с трудом выпустив ее из объятий, прошептал Блейз. Да, радость и волнение сменились смущением. Их первый поцелуй вышел почти случайным. «Ты самая лучшая девушка на свете, и никакому Малфою я тебя не отдам». Она смутилась еще больше, но на губах заиграла улыбка. Ничего не сказав, она прильнула к нему и уткнулась в плечо. «У тебя получилось». Луна обняла Драка, когда наглая журналистка наконец убралась прочь, прихватив фотографа. «Нет, это у нас получилось». Он чмокнул ее в носик и улыбнулся. «Но ты сказал, Скитер, что я...» Луна покраснела и отвела взгляд. «Я лишь чуть ускорил события, обстоятельства не позволяли медлить». Она все еще молчала, но внимательно всматривалась в его лицо. «Луна, я люблю тебя», он нежно притянул ее к себе за талию. «И мечтаю, чтобы ты стала моей женой». «Это немного неожиданно», прошептала она. «И твоя семья, мама нас поддержит. Ты ей очень понравилась, а отец...» Он нахмурился. «Отец привыкнет. Это моя жизнь, и я сам буду принимать подобные решения. Так ты согласна?» «Да», — тихо ответила она. «Драко Малфой, я тоже тебя люблю и стану твоей женой». Драко вновь поцеловал ее, на этот раз не торопясь, нежно, давая понять, что так будет всегда. «Главное, что мы вместе, а с остальным мы справимся», — прошептал он. «Как сегодня?» — засмеялась она. «Надеюсь, что как сегодня больше не понадобится, но, в целом, да. И как ты только уговорил Блейза помочь тебе». Луна шутливо уперлась кулачками ему в грудь. Между прочим, Блейза уговаривать не было ни малейшей необходимости. Он здесь самое заинтересованное лицо. В отличие от меня, Забини совсем не против жениться на Астории, и, похоже, это взаимно. Бедный Блейз, он весь вечер наблюдал, как ты ухаживаешь за его девушкой. Это же кошмар. Между прочим, он тоже весь вечер провел с моей девушкой. Я ему это еще припомню. Иногда он слишком увлекался. Так что же все-таки произошло? Это и был план твоего отца, а Амортенция и Рита Скитер? Драко кивнул. Но я же видела, что вы с Асторией выпили шампанское вместе с мистером Малфоем. Я так испугалась, она помрачнела. Спасибо моей маме. Если бы не она. Драко вновь прижал Луну к себе, словно хотел убедиться, что она рядом, что она с ним. «Мне пока не очень понятна роль миссис Малфой во всем этом, но я очень ей благодарна». «Мама была великолепна», — улыбнулся Драко. «Истинная аристократка. Расскажи», — Луна провела рукой по его волосам. «До недавнего времени мне не рассказывали, как мои родители стали парой. Мне говорили об их детстве, школе, о том, как они жили до меня и после того, как я родился. Но как отец стал женихом матери, никогда». «Почему?» — Луна внимательно слушала его. Он был сейчас таким настоящим и таким взволнованным. «Ты знаешь, я никогда не думал об этом. То, что мама стала миссис Малфой, для меня всегда было само собой разумеющимся. И что могло быть иначе, мне и в голову не приходило. А недавно мама попросила меня заглянуть к ней по вопросам подготовки бала. Когда я вошел к ней, она перебирала какие-то старые вещи и вдруг стала рассказывать о них. Она показала какие-то милые ее сердцу безделушки ее детства, отрочества, а потом вдруг вспомнила, как мой дед опоил на балу ее и Люциуса, и их застали в беседке. Чтобы не компрометировать ее, мой отец объявил ее своей невестой. Луна шумно вздохнула, глаза расширились, сердце колотилось как бешеное. «Но это же средневековье какое-то!» — воскликнула она. «Так нельзя!» «Конечно, нельзя!» — прозвучало от двери. Они обернулись, красивая и гордая нарцисса Малфой улыбалась, глядя на счастливую пару. «Но ты не сказала мне об этом открыто!» Драко чуть отстранился от Луны, но обнимать ее не перестал. «Не понимаю, о чем ты, Драко? Жена хозяина дома не должна ничего делать против своего мужа. А если ее воспоминания натолкнули сына на какие-то мысли?» Она изящно повела плечами. «Что ж, бывает. Позвольте поблагодарить вас, миссис Малфой», со счастливой улыбкой промурлыкал появившийся в дверях Блейз. Он пропустил вперед Асторию и вошел вслед за ней. Их руки тут же сплелись. «Боюсь, вы что-то путаете, мистер Забини. Это вы оказали мне услугу, оставив без внимания мою оплошность». Нарцисса слегка кивнула ему. «Со всей этой подготовкой я по ошибке отправила вам заказ на зелье, нейтрализующее амортенцию. Я надеюсь, что те два заказанных фиала не пропали и вы смогли найти им должное применение». «Конечно, миссис Малфой, всегда к вашим услугам. Всего вам доброго, мистер Забини, мисс Гринграсс, мисс Лавгуд, добро пожаловать в нашу семью». Нарцисса с мягкой улыбкой посмотрела на две влюбленные пары и направилась к выходу. Завтрак в семье Малфоев не считался обязательным для всех мероприятием, но семья собиралась в это время довольно часто. Правда, с возвращением с ней Подрака все реже завтракал вместе с родителями, дела в лаборатории часто заставляли его появляться на работе раньше оговоренного времени. Однако после праздника вся семья была в сборе. Люциуса немного удивила молчаливость супруги, а сын расправился с едой привычно быстро и отправился работать. Люциус Малфой расслабленно прихлебывал великолепный чай, как и полагается, у Малфоев снова было все самое лучшее. Когда наконец доставили почту, предвкушая приятные новости по итогам им же срежиссированного спектакля, он раскрыл ежедневный пророк. Постепенно его глаза приобретали все более круглую форму, а лицо начало медленно багроветь. Дорогой, нежный голосок нарциссы словно нажал на спуск внутри него, и он, скомкав газету в кулак, гневно отбросил ее, едва не подскочив на месте. «Милый, как ни в чем не бывало», продолжила супруга, слегка нахмурив тонкие брови, «не позволяй прессе создавать угрозу твоему драгоценному здоровью. Оно тебе еще пригодится». «Пригодится-сия», прошипел Люциус, стараясь не треснуть кулаком по столу. Хотелось прибить любимого сыночка, и окинул дрожайшую половину нехорошим прищуром. «Не она ли виновата во всем этом? Наш сын женится, дорогая. Ты, я полагаю, в курсе?» «Серьезно?» Тонкие брови взметнулись чуть выше обычного. «Не думала, что он так быстро решится, но ты же сам изо всех сил подталкивал его к этому шагу, так что тебе не нравится то, что узнал об этом только из пророка. Невеста», рявкнул Люциус, снова багровея. «Спокойнее, дорогой, тебе сейчас только апоплексии не хватало», в голосе нарциссы снова зазвучало беспокойство. «В Мунго такое лечится очень плохо. Дыши глубже и объясни, наконец, что за опасные эмоции заставляют тебя испытывать будущая супруга Драко. Ты скорее заинтересована, чем недовольна», буркнул Люциус. «Ты, наконец, скажешь, в чем дело, или полагаешь, что я полезу в этот мусор?» Тонкий наманикюренный мизинчик чуть оттопырился, указывая на смятую газету, а все еще прекрасные голубые глаза намекнули, какой бывает эксклюзивная гроза от Блэков. На грозу Люциус не подписывался, но все еще пребывал на нервах, а потому просто подскочил и, расправив листок, ткнул его дорогой жене под «но нет-нет», аккуратно положил на стол, и еще ладонью пригладил. На колдографии дрожайший сын довольно умело и определенно со вкусом целовался со своей избранницей. «О, все-таки Лавгуд», — не без удовольствия резюмировала нарцисса. «А наш мальчик далеко пойдет». «Почему?» — вырвалось у Люциуса совершенно самопроизвольно, а сам он озадаченно опустился на стул. «Как ты?» Он еще немного похватал воздух ртом и, наконец, разразился целой серией упреков, главной мыслью которых были сговор за его спиной, плебейское происхождение невесты, отсутствие у нее хоть какого-либо приданого, и вообще. «Так, Разговор, это ты вообще о чем? Мне поклясться магией, что не имею никакого отношения. Кстати, нарцисса резко сменила тон. Скитер на бал приглашала точно не я. С чего бы это ты вдруг стал так внимателен к этой мадам желтая пресса? Не успел Люциус откреститься, как она продолжила, даже не дав ему договорить. А насчет того, что девочка, не аристократка, так, дорогой, мне напомнить, кем была твоя прабабушка по отцовской линии, или мой прапрадедушка по материнской, она чистокровная в нескольких поколениях, чего тебе еще, но, сын далеко пойдет, если сумел привлечь внимание героини войны, будучи Малфоем, нарцисса вздохнула, нам всем непросто было в эти годы, так что лично я никак не могу счесть этот выбор неудачным, но он же должен был сделать предложение Гринграсс, рявкнул Люциус, я же, что, дорогой. В голове у Люциуса промелькнуло несколько весьма неприятных картин того, что может сделать дорогая супруга, узнав, что он подлил зелье их сыну, ее сыну. Я же видел, что он весь вечер за ней ухаживал. Возможно, это было прощание, и ты за них, за него. Глава семьи вылетел из-за стола, пока не сказал лишнего, или пока не сделал, и вообще пока еще целый стол и малая столовая. Драка в лаборатории Люциус не застал. С ней попять отправил того с поручением к Лангбаттому, так что вся ярость, точнее, ее остатки, и вся душевная боль неудавшегося отца-манипулятора была вылита, естественно, на старинного приятеля. Узнав о том, что будущей миссис Малфой является мисс Лавгуд, с ней пощутил нечто вроде и на земле мир, в человецах благоволение, так что Люциусу пришлось только продолжать дивиться тому, что Снейп так радушно отнесся к факту обнаружения мисс Лавгуд в роли невесты сына. Впрочем, долго это не продлилось, Малфой оставался Малфоем, так что тут же попытался вывести приятеля на чистую воду по поводу того самого благоволения, и тут же нарвался на то, что девица-то, оказывается, его спасала и от Мунга, и от Аврората, вместе с его сыном. Еще бы не благоволить, да, Люциус понял, что за сегодняшнее утро узнал о собственном сыне столько, сколько за несколько лет не узнавал, тяжело вздохнул, прощаясь, Северус уже дважды намекал, что работа простаивает, но подряжаться помогать в планы сиятельного совладельца не входило, однако возвращался к себе он уже более-менее спокойным, а ведь он сделал это чисто по-малфоевски, думал Люциус, неторопливо подходя к своему кабинету, каков стервец, обставить отца на его собственном поле, а пока наведу-ка я побольше справок про эту девицу, раз уж так все сошлось, Люциус Малфой не был бы собой, если бы не умел не только принимать поражение, но и ставить большинство проигрышей себе на пользу. На душе скребли кошки. Пожалуй, даже не кошки, а целые такие саблезубые тигры. Или даже сфинксы. Сфинксы родом из Египта. Египет. Египтолог. Драный Мерлин. Рон в сердцах пнул старый пень. Теперь к душевным терзаниям добавилась физическая боль в большом пальце ноги. Рон негромко выругался, одновременно наблюдая за потревоженным гномом, который торопливо выбрался из-под пня и тут же нырнул в норку возле куста рододендрона. Хорошо, что нашелся убедительный предлог выбраться из норы наружу. Рону нужно было время, чтобы разобраться в себе и в том, что происходит. Время и уединение. Но шумные родственники, охваченные предрождественской лихорадочной суетой, не давали никакой возможности сосредоточиться на своих мыслях больше 3 минут кряду. Казалось, это Рождество наконец-то будет походить на тот праздник из детства, когда старая добрая нора буквально фонтанировала чудом и волшебством, под елкой обнаруживались пусть незатейливые, но милые подарки, а запах маминых пирогов и угощений будоражил так, что не было мочи дождаться торжественного момента, когда вся семья наконец собиралась за одним столом, когда Джинни, сияя, поведала о том, что папа словно очнулся и вовсю занимается украшением дома к празднику. Рон вдруг понял, как же ему не хватало всего этого. Да, он теперь и сам был главой пусть маленькой, но полноценной семьи, и за эти годы они с Гермионой и Рози уже успели обзавестись своими личными рождественскими традициями, но все же, изначально они хотели встречать это Рождество как раз в доме Рона и Гермионы, вместе с Джинни и Гарри. Но сестренка так заразительно рассказывала про перила лестниц норы, овитые мишурой, и нетающие сосульки, висевшие прямо в воздухе посреди кухни, что не оставалось никаких сомнений, что Поттеры останутся на Рождество в норе. Тем более, и Билл с семьей решили провести и сочельник, и сам праздник у родителей. Рон с Гермионой могли присоединиться ко всем, а могли устроить себе свой тихий семейный праздник, и, возможно, им удалось бы затянуть трещину, которая появилась в их отношениях. Рон пытался понять, когда же это произошло, как получилось, что они с Гермионой все чаще стали ругаться. Кажется, это началось с момента появления этой дурацкой доски, когда Гарри обратился к Гермионе за помощью, и завертелось. Сначала дорогой, я ненадолго в библиотеку и погрейте себе сами, еда в холодильнике, потом буду поздно, забери Рози от няни и приготовь что-нибудь на быструю руку. Он что, домовой эльф? Между прочим, он работает, и вполне заслуживает вкусного ужина, а не инструкции по домоводству. Рон злился, пытался справиться с собой, убеждал себя, что он рад за Гермиону, но все чаще при виде ее одухотворенного выражения лица, когда она рассказывала о новом открытии, испытывал раздражение. Последней каплей стал этот злосчастный подарок от Алана, Пикси бы его побрал, а Нидана. Аккуратная коробочка, упакованная в темно-бордовую бумагу, что красная тряпка для быка, привела к некрасивой ссоре. Рон даже не поинтересовался, что там был за подарок, его взбесил сам факт того, что какой-то малознакомый тип поздравил с наступающим Рождеством Гермиону. Даже птица, что принесла посылку, была, по мнению Рона, какая-то выпендрежная. За 10 минут он успел припомнить Гермионе все ее вольные и невольные прегрешения, а когда в пылу разборок увидел на ее глазах слезы, попросту малодушно сбежал. Надо бы вернуться, разобраться во всем. Но пока он так и не нашел в себе мужества сделать хорошую мину при плохой игре, а потому почти с облегчением ухватился за просьбу Джинни принести еще немного веток падуба, чтобы соорудить венок для заднего входа кухни. Невразумительное мычание про то, что он забежал всех проведать, не вызвало подозрений, и теперь Рон мучительно страдал от всеобщего веселья, которое казалось ему верхом вандализма, тогда как его собственное душевное равновесие было близко к критическому унынию.